Глава 9. Когда приехали в город, Ласковин украдкой сказал Митяеву: «Отвали по-тихому, а?» Андрей решил, что толстому оперу так будет легче общаться. Уже втроем мужчины зашли в тихий дорогой бар, который по дневному времени пустовал. Выполняя свое обещание, Андрей взял много пива и коротко изложил свою часть истории. А именно, нападение Велесовских на ребят и квартиру Ласковина. А также то, что Велесовские, когда с ними чуток потолковали, обещали разобраться с заказчиками, о которых, собственно, ничего не знали, кроме того, что с деньгами у тех все в порядке. «Разобрались, видел», — усмехнулся Онищенко. «Одного из заказчиков прокурор выпустил из изолятора сегодня утречком. Фамилия его Гунин, и лучше б ему сидеть, чем лежать, для здоровья полезнее. А то нашпиговали свинцом, как порося чесноком. Мы ему, конечно, по выходе ноги поставили, но оторвался. Умелый был поганец». «Как же ты, Ефимыч, там так быстро оказался», — осведомился Саединов. «Оперативная информация. Мы тоже работаем, не только ваш РУБОП. Кстати, есть твердые данные, что этот самый Гунин — поклонник, стыдно сказать, сатаны». «Перестань», — отмахнулся Саединов. «Мы же о серьезных вещах говорим». «А я крайне серьезно, Рустам. У меня такой видеоматериал по ритуальной мокрухе есть. Тебе понравится, слово». «Так что ж тогда Гунина выпустили?» — осведомился Саединов. «Так не про него материал, про его дружка, которого, кстати, среди прочих покойничков не обнаружено. Это не шуточки с сатанистами, уж поверь моему опыту». «У меня тоже опыт есть», — недовольно проговорил Саединов. «И опыт мой говорит, все это туфта». «Ладно, Андрей, ты хоть помолчи, я твою точку зрения уже слыхал. Деньги и власть — вот это реальные мотивы. А ваши религиозные заморочки — полная лажа. Ну, еще если исламские террористы, куда ни шло. Но всякими дьяволопоклонниками вы меня, пожалуйста, не грузите. Я эту картину вижу так. Ваш Гунин с дружками по дурости и неинформированности решил руками Велесовских убрать свидетельницу. Или свидетелей. Я не спрашиваю тебя, Андрей, что они видели. И не спрашиваю, как эта самая Светлана Куролестова оказалась у тебя дома. Да-да, я тоже сводки читаю, в курсе. В общем, твои бойцы их положили». «Мои бойцы никого не клали», — возразил Ласковин. «Когда они прибыли...» «Да знаю я официальную версию», — отмахнулся Саединов. «Но за дурака меня не держи. Не верю я, что Велесовские друг друга постреляли. А что пульки сошлись, так это уже твои молодцы потрудились. Или медэксперт». «Ладно, не об этом речь. Значит, Велесовские с дуру наехали. А вчера вы с Абреком сделали им предъяву. Не морщись. Весь город знает, что Тобольские у тебя из рук воду пьют». «Он, Паша, подтвердит». «Значит, забили Велесовские заказчику стрелочку. А заказчик тоже крутой оказался и тоже стрелков притащил. Вот они встали друг против друга и начали пальцы гнуть. А потом и палить друг в друга. Только у Вени Кубанского стрелки покруче оказались. Он же исключительно спецназ набирал, причем желательно из бывших наемников». «За Гунина тоже спецназ стоял», — заметил Онищенко. «Откуда знаешь?» «Татуировочки характерные». «Принято. В общем, Велесовские покрошили тех, подобрали своих и уехали раны зализывать. Хочешь что-то добавить, Андрей?» «Сатанисты должны были деньги привезти», — уточнил Ласковин. «Труба им за подставу штраф назначил. А они вместо денег притащили стрелков?» «Недурно. Но все-таки странно, я трубу знаю. Он, конечно, крутой, но по жизни чуток трусоват. Не стал бы труба пальбу открывать, когда самому реально в ответ по мозгам получить. А уж этим сатанистам совсем стрельба ни к чему. Авторитета у них в городе нет. А труба вора, за него многие обидеться могут. Тем более, что Велесовские их же и побили. Непонятки, Ростик, полные непонятки». «Резонно говоришь. А ты, Паша, что скажешь?» Онищенко допил последнюю бутылку, поглядел на нее с сожалением. «Еще?» — спросил Ласковин. «Да нет, спасибо, хватит». «А тебе, Рустам, я вот что скажу». Онищенко помедлил немного. «Есть у меня мнение, что кое-кто из сатанистов тоже успел свалить». Друзья вопросительно поглядели на него. «Я ведь раньше всех приехал», — пояснил Онищенко. «Пока еще все затоптать не успели. Посчитал покойничков и решил, что тесновато им было бы в микроавтобусе. И решил следочки поискать. В пыли, знаете ли, хорошие следочки остаются». Онищенко сделал театральную паузу. «Нашел?» — нетерпеливо спросил Саединов. «А як же? Чтоб я и не нашел. Гунин, он не пешком пришел, а на машине приехал. На скромном таком Мерине 230-м прошлого года выпуска. И на одном протекторе у него есть такая отметинка характерная. В общем, приехал на нем Гунин, а уехал кто-то другой. Причем еще до того, как Велесовский верх взяли. Один из убитых, видно, сорваться хотел, но пуля догнала. И упал он аккурат на этот следок. А если б Мерс тоже уехал, след бы не в пыли, а на трупе остался. Логично?» «Логично». «А чтоб совсем логично было, я с гаишниками побеседовал, которые по ворота гонщиков секли. 230-й они видели. И двигался он к городу». «В розыск поставил?» — спросил Саединов. «Обижаешь». «Зуб даю, Ефимыч, ты догадываешься, кто в том Мерсе ехал?» «Не просто догадываюсь, а точно знаю». «Кто?» — хищно спросил Ласковин. Онищенко покачал толстым пальцем. «Это мое, гражданин-спортсмен. Я тебе скажу, и вместо законной палки у меня тут же очередной глухарь нарисуется. Ну, спасибочки за пиво. Пойдем преступников ловить». Онищенко удалился, получив некоторое количество новой информации, сохранив при этом большую часть своей. «Андрюха», — сказал Саединов, — «есть у меня ощущение, что Велесовских тоже хорошо побили. Сможешь проверить?» «А ты сам проверь, Ростик», — предложил Ласковин. «Вот тебе адресок. Возьми своих государственных отморозков и проверь. А у меня к тебе встречная просьба. Когда этот Паша своего клиента возьмет, дай мне знать. Правосудие-то у нас, сам знаешь, какое. Оглянуться не успеешь, как горе-преступник опять на улице гуляет».